Одним врагом больше, одним меньше, пожал я плечами. Спи, завтра будет насыщенный день. 35-й день первого лета выдался душным и жарким. На небе не пролетало ни единого облачка, а знойный ветер, казалось, не охлаждал, а только еще больше прогревал тело. Радует, что после перехода мы с Сати легче переживали подобные температуры. Тело практически не потело, в отличие от сервов, с которых пот лил ручьем. А вот во время использования духовных техник или суровых тренировок организм практика перегревался, требуя охлаждения. Мастилли, ну пожалуйста, последняя тренировка. Ну хорошо, идем. Мы покинули притон раньше намеченной церемонии награждения, которая должна состояться в районе полудня. Собрали свои пожитки, попрощались с тетушкой Мэйфэй и некоторым другими знакомыми. На стадионе, где и пройдет церемония, с утра было немноголюдно. Сомневаюсь, что много зрителей заявится. Это ведь не казнили турнир практиков. В общем, зрелище скучное и бескровное. Но по слухам церемонии посетит сам хан Буграй, правитель Халгана, редко выбирающийся из своего закрытого квартала. Наши подвиги оценили по достоинству. Будет, правда, несколько неловко, если власти города сами окажутся слугами Арака. Есть способ как-либо проверить, служит человек Араку или нет. Поинтересовался я у Сати. Жгучей водой плеснуть, к примеру, да, такой способ работает, кивнула она. Вот только нужно большое количество для точной проверки, а в таком случае и человеку серьезно не поздоровится. Данный способ на практике используют редко, только в отношении пленников, преступников или при твердых подозрениях в связях с Раком. Жаль, я бы хану плеснул жгучей водой в лицо на всякий случай. Господин Кон, не стоит этого делать. Проговорила Сати с беспокойством в голосе. Шутка. Думаешь, я настолько отбитый, сумасшедший кочегарли? Приподняла она бровь. Ладно, твои опасения не беспочвены, согласился я. Мы наблюдали за тренировкой жгучего на и давали периодически советы. Солнце величаво поднималось к зениту. Это была наша последняя совместная тренировка, и я испытывал некоторую грусть от грядущего расставания. Приятно иметь собственного ученика, который превозносит тебя, ловит каждое слово, за ветками для веника бегает или за пивом. Наверное, во мне проснулся отеческий инстинкт, но дела требовали идти дальше. Хей, ублюдок ли? По стадиону вдруг разлетелся громкий и на удивление радостный женский возглас. Обернувшись на крик, я увидел высокую и атлетично сложенную женщину с сероватой кожей, синими татуировками и бежевыми неряшливыми волосами. Представительница так называемых горцев, или аракийцев, так называлась их горная страна. Не успел я как следует осмыслить встречу, как дамочка преодолела разделяющее нас расстояние и сгробастала меня в крепчайшие объятия. Послышался хруст позвонков и скрип сдавленных суставов. Девушка была выше меня на полголовы, поэтому ей не составило труда прижать мое лицо к своей груди, которая обладала, надо признать, феноменальными характеристиками и была весьма приятна на ощупь. Рокаха, вот уж не думала, что буду рада встретиться с тобой, ублюдок ли, произнесла она со смесью теплоты и брезгливости. Мы с тобой никогда не ладили, Рокх, знаю, но как же давно я не видела никого из наших, поэтому разрешаю обнять меня, только чур сильно не лапать. Да кто вы такая, Орок, тебя задери, предпринял я попытку разорвать тесный контакт. Чего, Рокх? Рядом раздался хлесткий звук вынимаемого из ножен клинка ивовых искр. Немедленно отпустите господина Кона, жестко произнесла Сати. Это твоя подруга? Какие вы неприветливые, Рокх. Разве так встречают старый соратников? Женщина разжала хватку, и я спешно ретировался, отойдя на несколько шагов. При ближайшем рассмотрении дамочка оказалась очень даже не дурна собой. Приятное лицо и красивая сбалансированная фигура. Правда, за своим внешним видом аракийка не шибко следила. Волосы, как и одежда, были покрыты пылью, губы потрескались, наряд выглядел несколько неряшливым. За спиной у дамочки виднелся громадный, тяжелый на вид молот каких-то эпических размеров. Я видел реплики боевых молотов из нашего средневековья, но такую бандуру точно никто не использовал в сражениях. Молот сразу внушал уважение и настраивал на дружелюбный лад любого встречного. Я использовал духовную суть, отправив злодни солидную порцию огня. Имя – Дарака Чонджул. Прозвище – Молотобоец Дарака. Раса – Человек. Возраст – 24. Ступень – Боец. Положение – Странствующая наемница. Дух-хранитель – Нет. Особые навыки – Барьерная аура, Духовный разлом, Греющая аура, Духовная суть, Огненный шаг, кипящая кровь. Каких еще соратников? Заметил я осторожно. Рокх, ты действительно меня не помнишь? А так, дамочка приподняла и выпятила вперед свою и без того массивную грудь. Ты ведь все время пялился именно сюда. Господин Кон, осудительно покачала головой Кхоль. Чего? Ты ведь в курсе нюансов? Ответил я спутнице, после чего еще раз вгляделся в выступающие черты дамы. Хм, такие отличительные особенности я бы запомнил. Господин Кон, возмущенно повторила Сати, не кипятись. Нет, я вас не помню, уважаемая, у меня проблемы с памятью. Последние мозги пропил, ублюдок ли? Скривилась она. Кочегар ли? Поправил я. Кочегар, слыхала я про сие прозвище. Похоже, ты и впрямь рассудком повредился, Рокх. А ведь мы с тобой несколько лет провели, сражаясь бок о бок в команде пастыря. Вот оно что, кивнул я. Тот период жизни я совершенно забыл. Мы же где-то здесь кутили в лошадином копытце. Даже это не помнишь, сожалею. Вот Рокх, вздохнула она, могли бы повспоминать старые деньки за чаркой крепкого саки. Ах да, меня зовут Дарака Чонджул из Аракийцев, как вы, должно быть, догадались. Сати Пхоль, вассал господина Ликона, жгучий на, ученик Мастилали. Меня ты, видимо, знаешь, выдал я. Приятно познакомиться, сестра Чонджул. Рокх, а ты действительно изменился, ублюдок. Посмотрела она мой наряд оценивающе и усмехнулась. Классные подсолнухи, оценила мое ханьфу, который мне назло подбирала Сати. Спасибо за комплимент, только я Кочегарли, я привыкла к старому прозвищу, меня не переучишь, Рокх, отмахнулась она. Как только узнала, что ублюдок Ли заявился в вольные степи, сразу же отправилась на розыски. Несколько дней пришлось топтать степные просторы, так надеялась встретиться с кем-то из старой шайки, а ему все мозги отбили, покачала она головой. Любопытство ради я направил запрос на оружие девушки. Мне казалось, что молот пропитан некой мистической мощью. Молот громовой поступи, уровень, облачный, тип, личный предмет, владелец, Дарака Чонджул, особенность. Легкость для владельца, снижение веса в 1,7 раз, особенность, громовой удар, особенность, реактивность, вмещает до 3,2 терции ци, а во, целый облачный уровень, нехилый такой артефакт, очевидно, да и особенности любопытные. А что с командой пастыря случилось, вопросил я, не слышал разве, пастыря убили, как и большую часть наших соратников, Харуда прирезал с дружками, устроив засаду в степи. Даже Шута Дингаша на перерождение отправил, Рокх, он всегда меня веселил. Я в то время совершала паломничество на родину после перехода на новую ступень. Так у нас заведено. Вернулась, а отряда и нет больше, вздохнула она. Ну да ладно, то дела дней минувших. Надо смотреть в будущее, Рокх. Я погляжу, ты неплохо устроился в Ихалгане. Вырезал целое племя, истребил местную банду, да еще и награду получишь за это дело. Вот кого следует называть ушлым. Достойно, достойно, Рокх. Кхм, спасибо. Я совсем поиздержалась в последнее время. Даже на еду денег не остается, что для аракийца никуда не годится. Без подарков я и дом родной навестить не могу. Кхм, к чему ты клонишь? Возьми меня в отряд, ублюдок Ли. Вместе мы разнесет этот жалкий хурглячий городишко на части. Разграбим его полностью. Потрясем казну хана, Рокх. Проговорила дама кровожадно, взяв свой монструозный молот в руку. У нас несколько иные планы. Мы уходим из Ихалгана после церемонии. Ну ладно, можно и не Ихалган. Вдвоем мы с ублюдком Ли раскатаем любой степной город, Рокх. Мне кажется, вы несколько преувеличиваете мои способности, старшая сестрица Дарака. Аракийка вдруг притянула меня к себе, положив руку на плечо. Что еще за выканье? И какая в бездну старшая? Я разве на старуху похожа? Нет, ты в самом соку. Сбоку донеслось презрительное фырканье Сати. Еще бы, Рокх. Но зачем ты преуменьшаешь свои умения? Я ведь слышал о твоих недавних подвигах, босс-наездник демонической виверны. Аво, а я не слышал. Вклинился нас фанатично горящими глазами. Лас, скажите, сестра Даллака. Тю, ты что за мямлю в ученики взял? Хотя твое право, Рокх. Значит, слушай, малец, с помощью хитрости и помощи своего ручного облачника ублюдок Ли проник на территорию Ордена Семи Облаков, где скоплены неисчислимые богатства, драгоценности, серебро и золото, секретные рецепты, артефакты и дорогостоящие духовные препараты. И в один прекрасный день ублюдок Ли сумел пробраться к узилищу демона. Твой мастер убил охрану, освободил огромную виверну, а затем оседлал чудище, и принялся уничтожать всех последователей ордена от мала до велика. Клуть, загорелись глаза на мастил, почему вы не рассказывали ничего? Моя ладонь соприкоснулась с лбом, и как только в голове мальца сочетаются мои добропорядочные заповеди, правила и многочисленные слухи про злобствующего, разрушающего все на своем пути ублюдка, лишь несколько адептов-облачников смогли остановить сумасшедшего ублюдка Ли Четырехкрылую Виверну, пожертвовав своими жизнями. Говорят, босс не успел много награбить. В то время облачников атаковал Орден Заката, они и увели большую часть добычи. Иначе бы ублюдок Ли сейчас купался в роскоши, сам бы стал ханом одного из городов, а не сражался с мелкими бандами и нечистью. Вот так все и было на самом деле. Рокх, глава 18. Отпад, воскликнул ученик. Рокх, кивнула Дарака. Поэтому я и явилась сюда. Мысли награбим столько сокровищ, что не сможем унести. Тебе это не караванщик по имени Самхи наболтал случайно? Спросил я. Нет, кажется, его звали Чучен, только из Чифу прибыл. Послушай, сестра Чонджу, взяла слово Сати. Слухи врут. Господин Кон и я помогали оборонять Орден Семи Облаков. Мой медальон тому свидетель. Приподняла она свой серебристый кулон с облачками. Рокх и впрямь амулет облачников, засомневалась Дарака. Все в порядке, сестра, подмигнул на. Мастил сумел приручить сестрицу Пхоль, она в полной его власти. Хватит нести чушь, мелкий, возмутилась Сати, но Аракика девушке не поверила. Вот оно что, Рокх, первый раз вижу падшую облачницу, от ублюдка ли меньшего и ожидать не стоило. Ну так что, какой город разграбим следующим? Разнесем десяток лавок, нападем на другой орден, или на кочевниках сначала потренируемся? Я покачал головой, у нас есть важная миссия. Дарака, мы ищем банды, напавшие на Орден Семи Облаков, и первые в списке на истребление, шайка Кровавого Харуда. Как скажешь, босс, пожала девушка плечами. Что значит как скажешь, ты согласна рисковать своей жизнью ради нашей мести, там же десятки матерых практиков. Харуда я ненавижу больше сушеных водорослей, а я сушеные водоросли терпеть не могу. Рокх, он уничтожил дорогих мне людей, я поклялась отомстить кровавому Харуда однажды, вот только в одиночку нападать на банду было бы, Аракика почесала голову, немного неосмотрительно, но раз нас теперь двое или трое, бросила она взгляд на Сати, то мы перемелим банду Харуда в мелкую пыль, я с вами, Рокх, хо-о, вот господин Конный нашел солдата в свою банду, произнесла Сати до нельзя язвительным тоном, это ведь была твоя идея, поискать союзников. «Тебе что-то не нравится?» – поинтересовался я. «Нет, что вы, молодой господин, мне все нравится», – проговорила девушка таким тоном, что я понял. «Продолжение спора только заведет меня еще глубже в трясину», – мастил ли возрождает банду, – восхищенно произнес на. «Когда я вырасту и доберусь до ступени ли крута, возьмете меня к себе, все может быть, старайся, нахуй», – потрепал я его по голове. «Знаешь, ты и мне преподал ценный урок, ученик». «Какой?» – удивился жгучий на. «Важно не твое имя, а то, какой ты человек, Ли Кончай», – звучит гордо. «Так точно, мастил». Я снова посмотрел на Дараку оценивающим взглядом. Очевидно, она являлась крепким бойцом и могла сослужить нам хорошую службу. Вот только меня несколько беспокоило ее прошлое и тот факт, что она знакома со старым Ликоном. Аракика выглядела простодушной и прямолинейной, но кто его знает, что на самом деле скрывается в глубине души. Глаза снова опустились ниже шеи, и мне пришлось приложить усилия, чтобы не смотреть в данном направлении. Помимо молота у Дараки имелось два других смертоносных оружия, которыми она умело пользовалась. Со стороны входа стадиона началось шевеление. Гвардейцы Халгана принялись отрядами проходить на арену и размещаться. Да и зрители уже местами начали собираться на трибунах. Ладно, обсудим детали после церемонии. Рокх, как скажешь, босс. Интереса ради мы вышли на площадь перед ареной. Тоненький ручеек зрителей тянулся на стадион. Некоторые поздравляли меня или просто приветствовали. Народу на представление явится явно немного. Мало кому было дело до чествования сумасшедшего ублюдка Ли. В сопровождении большого числа охраны на улице показался настоящий паровой дилижанс, коих в Ихалгане я еще не встречал. Грузный аппарат принадлежал лично хану. Позер и лентяй. От ханского дворца здесь ехать было меньше десятка минут. Меня паровая техника всегда привлекала, так что я решил понаблюдать. Дилижанс остановился недалеко от основного прохода, но внутрь заезжать не стал. Слуги поднесли большой паланкин вплотную к дверце кабины. Затем паланкин немного просел и покачнулся. Очевидно, что пассажир из дилижанса перебрался в иное средство передвижения. Четыре практика не без труда потащили паланкин через главный вход на стадион. Окошки были занавешены тканью, так что мы увидели лишь блеклый профиль местного правителя. Мне хан не был интересен, а вот дилижанс я осмотрел с большим энтузиазмом. Кабина паровой машины была более вместительная. Карета щедро украшена позолотой и серебристыми вставками. Техника была индивидуального изготовления, но имела общее сходство с аппаратом из ЧФУ. Подобную роскошь охраняли несколько гвардейцев невысоких ступеней. «Чего надо?» – показался извозчик из кабины водителя. «Любуемся произведением искусства, чьего изготовления котел и движитель. Кузня трех хребтов». Приосанился водитель. «Отменное качество. Разве что золотник приходится часто менять. Смазывать надо как следует. Вот уж меня учить не надо. Я почти 10 лет за рулем дилижанса. Несколько минут я провел за беседой с водителем паровой машины. Было весьма познавательно. В целом конструкция слабо отличалась от аппарата из ЧФУ. Изготовитель один в принципе. Ваше высочество Ликон из рода Чай», — обратился ко мне импозантный мужчина с полуседой бородкой, в коем я узнал советника хана, приходившего к пруду на мой переход. Мужчину также сопровождала охрана из практиков, да и сам советник выглядел сильным пламетворцем. От него исходила давящая аура. «Мое имя Нажгин Харуй, я главный советник его сиятельства хана Буграя. Не уделите мне несколько минут, нам надо обсудить детали грядущей церемонии». «Конечно». Мы с советником отошли в сторону, уединившись в служебном помещении. Харуй быстро описал мне процесс награждения, где я должен стоять, что говорить и как реагировать. Нажгин также осмотрел мой непритязательный наряд, подсокол, но счел его удобоваримым. «Вот, наденьте сверху эту накидку с гербом и халгана, так у нас положено». «Раз положено», — пожал я плечами, принимая элемент наряда. «Это все?» «Нет, я позвал вас поговорить наедине не просто так», — проговорил советник проникновенным тоном. «Слушаю. Я готов предложить вам непыльную и доходную работенку, брат Ликон. Хотите получить 25 золотых? Сколько?» Округлил я глаза от таких сумм и брякнул первое, что в голову взбрело. «И кого я должен убить?» «Рад иметь дело с понятливым человеком. Вы должны будете убить хана Буграя во время церемонии», — огорошил меня Нажгин. «Чего?» — нахмурился я. «Все продумано, брат Ли. Паланкин с ханом поднесут к вам, чтобы его сиятельство вручил вам ключ от города лично. Затем он должен будет произнести небольшую речь перед народом, но я надеюсь, что он не доживет до данного этапа. Вам всего лишь требуется снести ему голову в момент вручения. Задание элементарное по сравнению с вашими похождениями, сражениями со слугами Арка, бойцами турнира Стального Кулака или членами Ордена. Вжик. И нет больше хана. Затем вам следует покинуть город в кратчайшие сроки. Некоторые верные хану люди могут атаковать вас, но я постараюсь быстро уладить ситуацию и взять бразды правления в свои руки. Мои люди помогут вывести вас из города». «Ау», — протянул я, слегка ошарашенный таким смелым предложением. «Но разве Буграй не находится на ступени адепта? С таким непросто справиться. Хо-о, это иллюзия, которую его сиятельство старательно поддерживает. Когда-то Буграй действительно был грозным адептом, но затем хан совсем себя запустил. Грязная свинья потухла сначала до бойца, а затем и до рекрута скатилась. У такого грозного воителя, как стальной отступник, не возникнет сложностей с тем, чтобы умертвить паскудного разжиревшего брона. Деньги неплохие, но я не занимаюсь заказными убийствами», — протянул я. «Представьте, что вы всего лишь санитар, очищающий лес от увечных и слабых зверей. Хан Буграй деградировал до совершенно омерзительного состояния. Он должен уйти в прошлое. Лишь под моим правлением Ихалган ждет процветание. И все же у меня нет причин желать хану смерти. Отнимать чужую жизнь за деньги – это не путь кочегара. О чем вы толкуете? Вы ведь сумасшедший ублюдок Ли, известный также как тухлый мясник и кровавый должник, крушитель черепов и предатель пекла, истребитель племени Тургал и степных крыс. Для вас убийство хана должно быть не сложнее, чем отнять щербет у ребенка. Слухи обо мне несколько преувеличены». Нажгин поджал губы. Ему мои ответы определенно не нравились. 25 золотых – большие деньги. «Но если вас не устраивает сумма, мы можем договориться об иной награде. Дело не в деньгах, господин советник. Ключ от города и церемония – моя личная инициатива. Можете считать это авансом за грядущую работу. Или вы хотите отказаться и от этой награды? Я бы так не получил ключ без ваших стараний. Так что и жалеть нечего. На лице мужчины заиграли желваки. Затем он шумно вздохнул и резюмировал. Что ж, раз вы решительно отказываетесь от моего щедрого предложения, сделаем вид, что ничего не было. Церемония пройдет по стандартному сценарию. Надеюсь, что данный разговор останется между нами. Не стоит пытаться давить. Мое слово здесь ценнее вашего. Ваши разборки с ханом меня не волнуют. Я просто заберу награду и уеду из города. Больше вы нас в Ихалгане не увидите. Вот и славно. Мы с советником покинули служебное помещение и направились по своим местам. На стадионе стало людно. Трибуны были далеки от заполнения, но какое-то количество жителей Ихалгана собралось поглазеть на вручение награды. В такую адскую дневную жару немногие возжелали сидеть под палящим солнцем. Я заметил ихалганских псов, которые тоже пришли поддержать меня. Там же на трибунах разместились Жгучина и Зайкашу. Сати с Даракой в качестве сопровождающих остались ждать на стадионе неподалеку. Меня же попросили подняться на помост. Громогласный глашатай принялся зачитывать список моих регалий и подвигов, в честь которых Ихалган и решил поощрить борца с нечистью. Затем началось перечисление титулов самого хана Буграя, и это заняло намного больше времени. Паланкин поднесли прямо к помосту, на котором я стоял. Паш распахнул дверцу и отдернул занавесь, открыв свету правителя всея Ихалгана. Хан Буграй оказался поистине жирным человеком с глазами-щелочками и бледной пергаментной кожей. Проверка жгучей водой так и просилась, но я не имел права нарушать этикет. Суть я использовать не стал, поскольку хан наверняка делал подношение фанши, чтобы защититься от оценки со стороны. Если советник прав, то будет несколько неудобно, когда народ прознает, что ими правит не могущественный адепт, а жалкий рекрут. Поэтому Буграю надо всеми силами скрывать свою немощность. Отдельный гвардеец понес большой серебряный ключ на специальной красной подушечке, отбивая чеканный шаг. Заиграла торжественная музыка, исполняемая небольшим оркестром. Гвардеец шел мучительно долго. Я думал о своей речи, которую мне полагалось произнести после вручения. Какие-нибудь общие слова благодарности хану и городу. Легкое волнение давало о себе знать. Никогда не участвовал в подобных мероприятиях, если не считать награждений на соревнованиях по боевым искусствам в далеком детстве. Однако судьба уберегла меня от подобной участи на этот раз. Со стороны главного входа выбежал запыхавшийся гвардеец в щеголеватых сверкающих доспехах, что намекало на офицерский статус. Вояка побежал к возвышению и вдруг прокричал: «Тревога! Появились доказательства того, что ублюдок Ли готовится совершить покушение на его сиятельство». Народ вокруг загомонил, послышались многочисленные звуки вынимания оружия из ножен. Охрана хана пришла в повышенную готовность. Я в изумлении наблюдал за развитием ситуации, понимая, что выбраться из передряги сухим будет неимоверно сложно. «Неблагодарный паршивец», — взвизгнул хан Буграй тоненьким голоском, — «хотел напасть на великого хана во время награждения. Все это дело рук вашего советника», — возразил я. «Проклятый клеветник, воистину ублюдок», — прикрикнул правитель истерично. «Схватить Ликона, голову с плеч». Я бросил испепеляющий взгляд в сторону Харуя. На лице советника хана играла гнусная улыбка, и никаких доказательств не требовалось. Это именно он подставил меня, используя своих верных офицеров. По всей видимости, не смог простить отказ, или побоялся, что я все разболтаю его сюзерену, поэтому нанес удар первым. Для меня детали уже особой роли не играли. Обжигающая ярость начала подниматься из глубин моего естества. Я остро возжелал покарать негодяя. И зачем только скрывал, Рокх, донесся могучий крик со стороны моих подопечных. За голову самого хана награда должна быть весомой. Сказали бы сразу: «Боссли, размажем этот сгусток жира по арене, Рокх». Пока Сати и я пребывали в нерешительности, Дарака достала свой монструозный молот и атаковала стоящих рядом стражей. Одним ударом она смела сразу двоих солдат. Затем из-под ее ног начало распространяться багровое пламя. Пользуясь огненным шагом, Дарака принялась скакать по арене, запрыгнула на помост и понеслась в сторону паланкина с ханом Буграем, которого защищала группа гвардейцев-пламетворцев. Солдаты выступили вперед, готовясь встретить противника. «Греми мой молот, Рокх!» — прокричала эта варварка. Чонджул замахнулась своим оружием, молот слегка раскалился, а затем из противоположной части молота начала вырываться реактивная струя духовного огня. Благодаря этому молот набрал феноменальную скорость в за короткое время. Драка врезала по каменной сцене, ударив почти что под ноги наступающим стражникам. От раздавшегося грома и жуткого треска слегка заложило уши. Во все стороны полетели осколки камня, вырвавшиеся из основания помоста. Сцена пошла ходуном, покрывшись глубокими трещинами. Ударная волна распространилась перед Дарракой, и почти десяток стражников разлетелись перед ней словно бумажные кегли, сметенные торнадо. Некоторые преодолели по воздуху расстояние в десятки метров, другие посыпались с возвышения на поверхность стадиона, части бойцов удалось кое-как зацепиться. Поддерживающие паланкин слуги не удержались, и тяжелая конструкция рухнула на землю, придавив пару человек. Меня немного подбросило в воздух, но я устоял на ногах. К хану Буграю спешили на помощь отряды гвардейцев, несколько уцелевших охранников отважно встали на пути опасности. Я заметил командира ханской стражи в сверкающих доспехах, единственного практика уровня адептов гвардии Халгана. Он быстро приближался к арене, используя огненный шаг. Но в целом у Чонджул образовалась реальная возможность сблизиться с правителем Халгана. Вдвоем мы точно могли бы добраться до него и умертвить. Вот только отвратная внешность не являлась оправданием для хладнокровного убийства. И самое главное, такого развития событий страстно желал советник Харуй. Мы не имели права идти на поводу у мерзавца. Драка, стой, мать твою за ногу. Нихан наша цель. Как Нихан? Оглянулась Ракика. А кто тогда? Он. Указал я пальцем на советника. Наш Гин Харуй, подставивший нас. Принято, Рокх. Драка сменила цель и спрыгнула с возвышения, после чего понеслась к Харую, сидящему в отдельной ложе трибун. Сати также принялась действовать, получив от меня четкий сигнал. Девушка начала продвигаться к Нажгину, филигранно орудуя своим ивовым клинком. Гвардейцев она старалась не убивать. Я сорвал с себя накидку с гербом города и сбросил на землю. Затем спрыгнул и побежал за Дарракой, атакуя мимоходом встречающихся на пути противников. Спину прикрыл воронкой щитом и вовремя, по ней ударила какая-то огненная техника от кого-то из стражей. Воцарился настоящий хаос. Сервы на трибунах пришли в движение и принялись спешно убираться со стадиона. Большая часть войск хана являлись рекрутами и новичками. Бойцы встречались не так часто. Харуй сбледнул с лица, увидев, как к нему прорубаются сразу трое бойцов, отнюдь не рядовых. Советник окружил себя десятком солдат, да по пути возникало дополнительное сопротивление, но этого было мало для сдерживания угрозы. Смертоносный молот сминал бойцов пачками, кочеранг грамотно выцеливал чересчур наглых арбалетчиков, ивовый хлыст легко находил бреши в обороне стражей. Мы во время безумного забега также получали удары и повреждения. Наши багровые барьерные ауры страдали от атак с разных сторон, но противнику не удалось задавить нашу беспощадную троицу. Мы спешили, прорываясь через ряды военных хана, поскольку возле стадиона их находилось до сотни, а то и более, стража была рассредоточена. Дожидаться, пока они все к нам стекутся, было смерти подобно. Я заметил несколько человек в закрытых масках, которые принялись мешать стражникам. Несколько халганских псов пришли к нам на помощь. Они не решались выступать в открытую, поскольку им еще здесь жить предстояло. Устраивать кровавую баню со стражей было бы неуместно, но хотя бы немного поддержали нас. Шуины не имели защиты от сути, поэтому не обнажали оружие. Бросались скамейками и каким-то бытовым хламом. Метнув кочеранг, я оказался рядом с последним противником на пути. Пылающую серым огнем алебарду пропустил над собой, пригнувшись. Затем чуть сместился в бок и призвал свое оружие обратно. Оппонент застыл, внимательно наблюдая за моими действиями. Удар сзади от возвращающегося кочеранга он явно не ожидал. Советник Нажгин Харуй облачился в дорогие доспехи и окутался багровой аурой. Однако реактивный удар молота выбил из него дух, а точный укол ивового клинка повредил конструкцию котла. Второй удар Дарраки вмял его в каменные трибуны. Хоть советник и добрался до ступени бойца, но боец из него был никакой. Я склонился над павшим мужчиной, придавленным собственными доспехами. «Кочегар всегда возвращает долги», — проговорил я веско и обрушил всю мощь кочеранга на советника хана, пробив поврежденный шлем и разбив голову. Глава 19. «Босс, дела плохи», — проговорила Дарака, отбиваясь сразу от нескольких наступающих гвардейцев. «Прикончите нарушителей, скорее», — донесся до нас писклявый голосок хана. «Отходим», — скомандовал я. Нас принялись зажимать на каменных трибунах стадиона подбегающие стражники. Справиться с такой ордой даже сумасшедшему кочегару ли было не по силам. Особенно лютовал сильнейший практик Халгана, командир ханской стражи по имени Тайгон, имевший ступень адепта. Алые росчерки его меча легко прогрызали нашу защиту. В основном с ним сражался я, поскольку благодаря духовному щиту и скоростной кочерге имел лучшую защиту среди обороняющейся троицы. Попадись мне такой соперник на этапе рекрута, на том мой путь бы, скорее всего, закончился. Однако, полученный на турнире и в других местах опыт, улучшенный артефактный кочеранг с клешней и разрушительный багровый огонь, все это позволяло мне сражаться с Тайгоном почти на равных. Проблема крылась в том, что командир стражи противостоял нам далеко не один. Мы постепенно отходили наверх по трибунам, поскольку снизу нас со всех сторон поджимали враги разных ступеней. Периодически свистели огненные сгустки, стрелы и арбалетные болты. К счастью, барьера уровня бойца хватало, чтобы защититься от снарядов. Да и обороняться, имея преимущество в высоте, было проще. Вскоре мы достигли самого верха трибун, который находился примерно на высоте 4-5-этажного здания. Мы хоть и достигли ступени бойца, но такая высота для нас оставалась опасной, особенно если внизу не мягкие кусты или земля, а каменная мостовая. Если кто-то из нас троих повредит ногу, то уйти от погони мы вряд ли сумеем. Однако выбора не оставалось. «Босс, я пошла, Рокх», — уведомила Дорока и спрыгнула с края трибун. Я краем глаза заметил, что Аракийка использовала огненный шаг, чтобы замедлить падение. Благодаря реактивным струям огня, вырывающихся из-под ног, практик без особых проблем приземлилась на твердую поверхность. Я приметил в стороне Наишу, которые забрались на спины двум стражникам в попытках задержать. Их сбрасывали, но парни не сдавались. «Мастил, увидел меня ученик, следуй правилам», — салютнул я ему кочерангом. Мальчишек схватили другие псы в масках и принялись оттаскивать подальше от стражи, после чего направились прочь со стадиона. «Надеюсь, пацанам и остальным хватит мозгов свалить куда подальше и не отсвечивать». Чебуль спокойно сполз по стене, цепляясь за малейшие неровности коготками. Сати прыгнула следующей. Девушка изогнула свой ивовый клинок на манер крюка и зацепилась за заметный выступ в стене, тем самым погасив скорость. Затем отцепилась и спрыгнула вниз. Багровое огненное копье пробило мой щит и чиркнуло по левому плечу. Я оттолкнулся и бросился с верхотуры, целясь в тот же выступ, что и Пхоль. Конечности клешни и лезвие кочеранга проскрежетали по камню. Изгиб оружия после трансформации отличался от прямой кочерги, и мне не удалось серьезно погасить скорость. Кочерангу такое обращение явно не понравилось, лезвие наверняка повредил, но ситуация требовала идти на жертвы. Тем не менее, этого не хватило для нормального приземления. Я постарался сгруппироваться и перекатиться, но в левой ноге что-то громко хрустнуло. «Господин!» Подоспевшая Сати помогла мне подняться. Попытка опереться на поврежденную ногу вызвала сильную боль, но в настоящий момент решался вопрос нашей жизни и смерти, так что я сцепил зубы и постарался отстраниться от боли. Требовалось срочно найти какой-то транспорт или место, где можно скрыться от погони. Я быстро осмотрелся. Мало кто из стражей решился последовать за нами. Даже бойцы предпочли обойти обычным путем. Несколько рискнули, но получили повреждения ног, а после приземления их еще и Дорока приголубила молотом. Вокруг нас находилось мало стражей, все они по тревоге направились на стадион, так что мы выгадали несколько секунд, оторвавшись от преследования. Исключением стал по сути лишь командир стражи. Тайгон без особых проблем спрыгнул вниз, ничего себе не повредив. Дорока встретила адепта, но было заметно, что ей не просто противостоять сопернику на ступень выше себя. Аракийка скорее была хороша в толпе противников низких ступеней. Тяжелый молот плохо подходил против более юрких оппонентов. Неподалеку виднелась телега, запряженная старой клячей. Вдали я заметил карету кого-то из благородной. Но как только мой взор выловил очертания дилижанса на площади, всякие сомнения отпали. «К дилижансу!» — скомандовал я. «Сати, помоги Дороке!» Кивнув, Холли отправилась прикрывать союзницу, быстро отступая с площади. Сам я поскакал на одной ноге в сторону дилижанса. Физические кондиции мои достигли высокого уровня после перехода и потребления пилюли Цунь, так что передвигался я достаточно бодро. Пару раз уловив подходящий момент, бросил Кочеранг по Тайгону. Один раз мне удалось застать его врасплох и нанести неприятную разу в боку. Защитный барьер адепта пробивался моим оружием неохотно. На паровые доспехи он не полагался, носил скорее парадную броню, уповая на свой духовный огонь и техники. Втроем бы мы его забили, скорее всего, но время поджимало. Командир старался не подставляться, стремясь в первую очередь задержать нас. Единственный охранник дилижанса получил в голову рукояткой брошенного кочеранга. Водитель парамобиля, как и полагается, использовал любую свободную минуту, чтобы поспать. Он очень удивился, когда я ворвался внутрь и выбросил его из кабины. Я подал немного духовного огня в котел, который еще не успел остыть после использования. В управлении разобрался быстро. Оно почти не отличалось от управления его собрата из Чифу. Дилижанс был готов отправляться. «Сати, за руль! Дорока, я прикрою!» — выкрикнул я распоряжение. «Чебуль, сюда!» Зверек подбежал и проник в дилижанс. Морщись от стреляющей боли в ноге, я забрался на крышу кабины, на которой имелись какие-то позолоченные вензеля, за которые было удобно держаться. Я схватился за выступ клешней намертво. По конструкции дилижанс был выше всего в центральной части, там, где располагался пассажирский салон. Водительская кабина была пониже. С задней части парамобиля крепился шкаф или рундук для вещей, который также был немного ниже салона. Я принялся ожесточенно метать кочеранг в Тайгона, стараясь подловить его в момент неготовности. Дорока постепенно отходила к дилижансу, прикрываясь молотом. Еще один раз мне удалось достать командира в ногу. Адепт оказался крепким орешком. Со стороны стадиона к нам спешили десятки стражников, а то и сотни. Такое ощущение, что хан привез с собой всю их алганскую гвардию. Мы с Сати путешествовали относительно недавно вместе в водительской кабине, так что она хорошо разбиралась в управлении дилижансом. Парамобиль вскоре покатил по площади, постепенно набирая скорость. Дорока, улучив момент, запрыгнула на подножку пассажирского салона и схватилась за поручень. «Жару!» — скомандовал я. Дилижанс покатил быстрее. Тайгон преследовал нас, используя огненный шаг. Я не давал ему расслабиться или приблизиться, метая кочеранг постоянно. Мы выехали с площади и понеслись по узким улочкам Ихалгана. Сати повела нас в сторону южных городских врат. Дилижанс резко тряхнула, меня чуть не снесло с крыши. Спасибо клешне, что держала крепко. Послышался треск дерева. Осмотревшись, я заметил останки телеги, которую протаранил наш дилижанс на полном ходу. У легкой повозки не было ни единого шанса против ханского парамобиля. Он весил как бы не больше тонны и имел нечто вроде паровозного отвала спереди. Не удивлюсь, если еще и кабина обладала небольшой броней. «Смотри, куда едешь!» — крикнул я Сати. «Я первый раз за рулем!» В голосе Пхоль послышались панические нотки. «Дорока, водить умеешь?» «Ня, пусть уж лучше падшая облачница правит. Я бы мог сесть за управление, благо опыт имелся. Сломанная нога не сильно будет мешать моим водительским навыкам. Вот только я среди троих являлся единственным бойцом дальнего боя. Тайгон все еще висел у нас на хвосте, а также следом за нами выступили в погоню оседлавшие лошадей стражники. Животины могли сходу развить высокую скорость, так что всадники быстро приближались. «Ладно, женщина, не убей нас», — попросил я. Я перебрался через крышу кабины и устроился в задней части дилижанса, частично спрятавшись от взора тех, кто увидит парамобил спереди. Сразу схватился за какую-то трубку клешней, и не зря. На поворотах меня мотало из стороны в сторону, а пару раз Сати сносила что-то на своем пути. Я продолжил ожесточенно метать кочеранг. Тайгон, поняв, что ему ничего не светит, чуть подстал и позаимствовал лошадь у одного из других стражников. Бороться с всадниками оказалось намного проще, нежели с адептом. Как только какой-то ездок приближался, я атаковал его лошадь, целя по ногам. Получив ранение, скотина не могла продолжать бег, а несколько раз даже падала, придавливая всадника и образовывая небольшую свалку. Преследователи натыкались на неожиданное препятствие и падали следом, не успев объехать преграду на узких улочках. Вскоре показались крепостные ворота, как всегда раскрытые в это время. Я осторожно выглянул из-за кабины, стараясь не отсвечивать. Дорока тоже забралась внутрь. Стражники возле ворот заметили издали дилижанс, раскрашенный в ханские цвета. Здесь его наверняка все знали. «Смирно, равняйсь!» Старший караула спешно выставил солдат по обе стороны от дороги. Караульные подняли оружие в знак приветствия. Вниз спустились даже те, кто должен был дежурить возле подъемного устройства решетки. «Опустите решетку, живо!» — рявкнул Тайгон, подобравшись поближе к дилижансу. Спохватившись, один из солдат побежал по лестнице, ведшей к комнате с подъемным механизмом. Сати прибавила ходу, но мы могли не успеть. «Злодни, бой!» Белый луч разрезал пространство, врезавшись в рядовых стражников, спешащих наверх. Обоим гвардейцам, не владевшим барьером, не слабо досталось. Они не смогли вовремя добраться до помещения. Мы проехали через раскрытые ворота и вырвались на оперативный простор. «Чтоб вы без меня делали, людишки!» — проворчал дух. «Я лелеял надежду, что охранники у ворот опустят решетку сразу за нами, тем самым задержав нападающих. Однако второй раз удача нам не благоволила. Всадники хана выскочили следом за нами. Один из охранников успел добраться до стрелометра, прицелиться и пустить в нас снаряд. Он пробил насквозь шкаф, выломав часть панели. «Окружаем их!» — крикнул Тайгон, скача по нашим следам. Мы направились в южную сторону по скверного качества грунтовой дороги. Спрятаться на ровной, легко просматриваемой степной поверхности было чрезвычайно сложно, но зато дилижанс мог катить и по самой степи при необходимости. Правда, там все равно бы пришлось снижать скорость из-за ухабов, и преимущество было бы на стороне копытных. Дилижанс развивал максимальную скорость в 30-40 км в час по грунтовому тракту. На короткой дистанции местные лошади с трудом, но догоняли повозку. Среди преследователей нашлись лучники с параарбалетчиками. Они принялись осыпать дилижанс градом стрел и болтов. Вот только укрепленным стенам гунской повозки слабый духовный огонь был нипочем. Я быстро перебрался к водительской кабине и присел, прикрывшись щитом воронкой и выступом пассажирского горба. Спешащие за нами стрелки не могли меня выцелить, а если и попадали, снаряды вязли в защите. Всадники принялись окружать нас с разных сторон, сокращая расстояние. Я метал кочеранг без устали. Одна за другой лошади падали оземь, что на столь большой скорости заканчивалось плачевно. Однако, всадники и не думали заканчиваться. Вскоре дилижанс с обоих сторон окружили войска неприятеля. Сати маневрировала, и иногда ей удавалось задеть бортом очередного конника или сместить его на необъезженную степь или в еле заметный кювет. Дверцы пассажирской кареты повылетали прочь, когда за них взялась Дорока. Цепляясь за поручни, Аракийка вылезала то с одной стороны, то с другой и прикладывалась молотом к облепившим дилижанс бойцам. Те, кто пытался повредить колеса, получали по голове в первую очередь. После встречи с огромной тяжелой бандурой противники редко могли продолжать бой, считая зубами камни и степную траву. Рукоять у молота была длинной, что позволяло ей дотягиваться и до далеких противников. Нескольким наиболее резвым удалось спрыгнуть с коней и ухватиться за водительскую кабину, куда они стремились проникнуть. Но лезвие кочеранга наносило смельчакам тяжелые увечья, отчего противники падали на землю и катились кубарем, иногда попадая под ноги несущимся лошадям. Я почувствовал себя героем вестерна, защищающим ценный груз в дилижансе, на который наседали полчища бандитов. Несколько десятков минут мы отчаянно отбивались от преследователей, и через какое-то время кони выдохлись. Лишь некоторые ездовые животные могли поддерживать такой темп на долгой дистанции, в отличие от дилижанса. Мы успели справно проредить наступающее воинство. Возможно, среди павшей стражи Халгана были и смертельные случаи, но ситуация не позволяла миндальничать. «Командир, мы должны перегруппироваться и вернуться в город за зельями для лошадей», обратился к адепту один из подчиненных. «Иначе потерь будет больше». Тайгон презрительно сплюнул. Адепт держался от дилижанса на расстоянии. Я пару раз попытался выцелить его лошадь, но он вовремя уводил ее в сторону или парировал кочеранг своим клинком. «Ублюдок ли? Ты поплатишься за свои злодеяния. Гвардейцы, назад. Ждем подвоза зелья и подкрепления. Залечиваем раны». Всадники принялись останавливать лошадей. «Рокх, справились. Хурглавы выкормыши, не связывайтесь с боссом-ублюдком ли и молотобойцем Дорракой», выкрикнула им вслед Аракийка. «Ха, мы почти вдвоем с тобой все городское войско перебили. Втроем», поправил я. «Ах да, падшая облачница, ты тоже отлично потрудилась. Прекрати так меня называть, дылда безмозглая. Рокх, твой язык слишком колюч. Босс, вам надо поработать как следует над послушанием вассала. Боюсь, эта задача мне не по силам», протянул я. Дилижанс начал быстро отрываться от преследователей, и вскоре они исчезли за очередным пологим холмиком. Аппарат после погони и обстрела представлял собой жалкое зрелище. Весь утыканный стрелами, с выбитыми дверьми и раскуроченным задним шкафом, в защитных колпаках колес и стенах торчали погнутые клинки и обломки копий. Укрепленные колеса, корпус и двигатель выдержали испытания. Ханский дилижанс походил на настоящий броневик, и это нас спасло. Мы приостановились на секунду, и я переместился в кресло кочегара в водительской кабине, после чего принялся обрабатывать свои раны, щедро сдабривая бальзамом. Ногу натер как следует и с помощью пары оторванных узорчатых планок интерьера соорудил себе подобие шины. Перелом все еще давал о себе знать. Затем поменялся ролями с Сати, и девушка также воспользовалась возможностью обработать свои ранения. «Дорока, у тебя есть целебное зелье?» «Не, все истратила, Рокх. У меня в целом только несколько царапин». Я передал вожжи Сати и осмотрел девушку через окошко между кабинами. Спину Аракейки украсила глубокая и неприятная рана. «Что за вздор? Мы должны обработать твои раны немедленно. Тем более у нас мази с запасом. Сати, притормози, я. Нечего господину скакать со сломанной ногой. Я сама позабочусь о Дороке», заявила спутница угрюма. «Держите руль». Мне оставалось лишь признать ее правоту и подчиниться. Я пересел на место водителя, взяв управление дилижансом на себя. Теперь нам следовало отдохнуть и дождаться, пока раны затянутся, а Ци восстановится. Сати с помощью длинной подножки и перил перешла в пассажирское купе без остановки парамобиля. Чебуль, как все успокоилась, выбрался из своего закутка и перебрался ко мне в кабину. «Дорока, ты не пользуешься ни паровой броней, ни малыми духами, у аракийцев это не принято. Духовный барьер защитит лучше, нежели железная кираса, да и на паровые доспехи придется деньги тратить. Контракты с духами у нас тоже никто не заключает, мы и без них вполне себе справляемся, тем более их духовным огнем кормить приходится. Аракийцы, жадный народ», хмыкнул я, «и ничего мы не жадные, ладно, рачительные. Ну так что, босс, я доказала вам свою пригодность, возьмете меня в свою шайку». «Рок-ха-ха», вскрикнула Чонджул. «Падшая облачница, полегче, не дергайся, и все будет в порядке», произнесла Пхоль скупо, обрабатывая раны союзницы. «Как там тебя, я запамятовала. Сати, ты неплохо сражалась, даром что мелкая, нарастить бы тебя мясца побольше, было бы больше толку. А может кому-то стоит сесть на диету?» — хмуро откликнулась девушка. «Сморозишь тоже, Рокх, диета, ха-ха, да во мне ни грамма лишнего веса, в твоих боевых навыках я убедился, Дорока», — ответил я. «Но что касается интеллектуальных, на кой ляд ты полезла на хана? Так сказали же, что ублюдок ли собрался совершить покушение на хана, из чего ты решила, что это правда? Стражники соврали, вот паскуды. Ложь – это тяжкий грех у нас на родине, но жителям низин неведомы законы чести. Я следую пути кочегара и стараюсь говорить правду», – поведал я. «У нас тоже бытует мнение, что ложь во благо ни к чему хорошему не приведет в итоге. Но я считаю, что случай рознь. О, ублюдок ли, ты все больше пастыря мне напоминаешь с его вечными философскими измышлениями. Да, возможно, он был не таким уж мерзавцем, хоть и главарь наемной банды. Да, вы с ним все время спорили, за какие задания можно браться, за какие нет. Ты настаивал, что главное деньги, но пастырь не хотел марать руки в крови невинных. Поэтому за ним народ шел, а за тобой нет. Но ты все же пришла ко мне. Ты ублюдок, но ты свой ублюдок. Да и вроде поднаторел немного. Так я с вами или нет? Не люблю подвешенных состояний. С нами, проговорил я, не испытывая полной уверенности в данном решении. Как минимум, Чонджул будет полезна в противостоянии с кровавым Харуда. А дальше посмотрим. Отлично, Рокх. Наведем шороху в степях, разворошим пигмейские гнезда. Уж мы с тобой пограбим так пограбим, произнесла дама воинственно. Я вздохнул, понимая, что с Дорокой будут свои сложности, как и с Сати. По крайней мере, она не горит желанием лишить меня жизни сразу после знакомства, как это было с Пхоль и Торис. Глава 20. Дилижанс катил по ухабистой степной дороге без остановок. Мы менялись по очереди, нагревая котел духовным огнем. Потреблял тяжелый парамобиль прорву энергии, но мы справлялись, потихоньку восполняя потраченное. Троим бойцам хватало скорости восстановления ЦИ. Над котлом в водительской кабине находился специальный закуток с закрепляемым котелком с плотной крышкой. Конструкция позволяла готовить на ходу, то ли чтобы пассажиров подчивать в дороге, то ли водители с помощниками питались так. В любом случае мы воспользовались данным аппаратом и приготовили гору риса, не останавливаясь. Еда была как нельзя кстати, учитывая израсходованные резервы, так что наелись мы до отвала. Славную битву устроили, Рокх», — произнесла Дорока с легкой улыбкой. «Серебряный ключ никто не успел схватить, не до того было», — вздохнул я с сожалением. «А ведь так все хорошо начиналось. Я думал, что когда-нибудь смогу вернуться в Ихалган, навестить ученика на, пообщаться с Шутином и остальными парнями. Но теперь путь назад нам закрыт, да и Хургл с Ихалганом. Как будто других городов в вольных степях мало, Рокх. Еще наберете кучу учеников, головорезов, да хоть рабов, босс. Нет, рабы нам не нужны. Лучше подумайте о том, сколько деньжищ мы получим, когда загоним дилижан с городским. Он не в лучшем состоянии. Думаешь, много дадут? Да, карета вся покорежена, зато механизмы почти не повреждены. Полсотни золотых точно выручим, Рокх. Новый движитель может стоить и несколько сотен, но лучше сдать побыстрее, а то местные могут решить отобрать силой. На юге лежит Иффорган, правильно, уточнил я. У нас там не будет проблем, ха. Узнав о той пощечине, которую получил жердяй Буграй, нас в Иффоргане встретит как героев. Я вот только о Харуде беспокоюсь, протянула Дорока. Думаешь, наткнемся на них? Слышала, где-то там на юге его шайка обретается. Слухи о твоем приходе в степи уже разошлись по городам. Даже я узнала об этом. Вопрос времени, когда кровавый Харуда проведает о том, что ты идешь по его следам. Зная его, можно предположить, что он возжелает разобраться с проблемой раз и навсегда. Хаем, а ты не такая уж недалекая, протянул я. Ублюдок ли, снова за старые, рыкнула Аракика. Ее мускулистая рука пролезла в окошко между кабинами и схватила меня за отворот ханьфу. Отпусти господина, звякнул ивовый клинок. Я натерпелась от тебя в прошлом. Больше никаких насмешек и оскорблений, ясно тебе, Рокх. Хаем, вне всяких сомнений, проговорил я, следя за дорогой, можешь не переживать. Говорят, мужчинам нравятся девушки, выглядящие глупее их. Рука отпустила мое ханьфу. Правда, истинно так, люди низин любят приукрасить, когда речь заходить о знакомстве с девой, фыркнула Чонджул. Не надо держать меня за идиотку. Еще одна такая выходка, и у кое-кого станет на одну руку меньше, процедила Сати. Ха, можешь не переживать, падшая облачница. Уводить у тебя господина я не собираюсь. Вот и умничка, успокоилась Сати. Подожди, так ты и впрямь. Чего только нашла в ублюдке Ли. Не понять мне, что творится в голове у падших облачников. Ты снова нарываешься, буркнула Пхоль. Ладно, хватит собачиться, обрубил я. Едем в Иффорган или попробуем уйти через степь. Гончие гиены хана нас в степи разыщут. Под зельями лошади всадников могут скакать очень долго на высокой скорости. Если мы не найдем укрытие до темноты, то они нас настигнут в любом случае. Иффорган – единственное убежище по пути, в которой ихалганцам хода нет. Ясно. Тогда едем в Иффорган, тоже мне название. Совсем фантазия чахнет в душных степях. Часы сменялись один за другим. За пустыми глазницами разбитых окон дилижанса проплывали покрытые желтоватой травой холмики с редкими вкраплениями деревьев. Один раз мы преодолели мелкую речушку прямо через русло. Даже колеса не скрылись полностью под водой. Мы практически восстановились после безумного побега из Ихалгана. Наверняка вспоминать нас в городе еще будут долго. Надеюсь, что псам хватит ума залечь на дно. По крайней мере с советником Харуем удалось разобраться. К хану Буграю откровенной неприязни я не испытывал. Жаль, что отношения наши не заладились, но в какой-то степени правителя можно понять. Вот если бы он еще не реагировал столь истерично и дал мне время, возможно, получилось бы оправдаться. Но там драка пошла в разнос. Получилось, что получилось. Я уже немного привык к подобным раскладам, так что даже не особо сильно злился на хана и его воинство. Пару раз мы натыкались на племена кочевников со стадами пасущейся скотины. Глядели на нас степняки не слишком приветливо. Один раз нас подметил Кулмрац. Тварь принялась преследовать дилижанс, но получив пару раз кочерангом, решила, что жертва ему не по клюву. Раны наши закрылись, ци почти восполнилась. Мягкие ткани в моей ноге восстановились, кости схватились. Я старался наступать осторожно, чувствуя хрупкость ноги. Хотя бы боль больше не держала в тисках мой разум. Солнце неохотно закатывалось за горизонт, словно жалея о том, что не сумело поджарить жалких смертных до хрустящей корочки. Наступало время Алого Эрока, что с ехицей будет наблюдать за потугами людишек и старательно устраивать им всевозможные козни. «Что бы только людишки делали без духов», — пробурчал Злодни, когда я вставил амулет в коробочку фары. «Свети давай», — проглот. Белый сияющий луч осветил дорогу впереди. Дилижанс катил размеренно, без остановок. До Уфаргана оставалось уже не так и далеко. Люди в степи, Рокх, двое, впереди слева, 120 шагов. Донеслось сзади от Дараки, обозревающей окрестности через выбитую дверцу. Доложила бывшая бандитка довольно четко, словно бывалая военная. Бытие в бандитской ватаге не прошло даром. Мы с Сати вгляделись в темноту, но на фоне свечения злодни было трудно разглядеть детали. Нападать на нас вроде не собирались. Да и в случае атаки мы сможем отбиться от превосходящего воинства. Даже десятки всадников хана не смогли взять дилижанс с наскока. Я сбавил ход и повернул фару в бок. Прожектор высветил пару человек в доспехах, которые пытались спрятаться в траве. Краснодланщики. Ругнулась сквозь зубы Тхоль, увидев знакомую алую пятерню на наплечнике. «Какая встреча?» – проговорил я тихо, быстро обдумывая ситуацию. Один из воителей привстал и прокричал: «Чего встали? Катитесь, куда ехали?» Его напарник начал что-то нашептывать союзнику, указывая на наш дилижанс. «Да уж, картину наш парамобиль являл собой наверняка странную. Дорогая машина, убитая в хлам и совершенно без сопровождения. Лакомая цель, учитывая, сколько стоит рабочий паровой котел и движитель. Пассажиров в полутьме воители вряд ли могли нормально разглядеть. Спроси, что они тут делают», — обратился я к Сати. «А то еще солдаты Харуда могли узнать мой чуть хриплый голос. Вы на кого тут засаду устроить решили?» — крикнула Пхоль. «Есть один типок. Не ваше дело. Езжайте, не то здесь же и кончитесь». Из пассажирской кабины донесся негромкий голос Дараки. «Затем холмом лагерь Харуда, скорее всего. Босс, чего будем делать? Знать бы еще, сколько там их», — протянул я. «По всей видимости, Харуда решил устроить на меня засаду, как только пошли слухи. Либо направлялся в Ихалган и сделал в степи остановку на ночь. Было непросто принять решение. С одной стороны, бросаться в неизвестность было бы не слишком обдуманным поступком. В то же время, на нашей стороне оставался эффект неожиданности и дилижанс, изрядно поврежденный, но все еще грозный. Вы поплатитесь за свои прегрешения», в шепоте Пхоль послышались стальные нотки. «А, Кхурглу, дави их, Кравчук», процитировал я бессмертную классику. Затем вдавил рукоятку газа, взял небольшой разгон и повернул руль в сторону. Дилижанс подпрыгнул на ухабе при съезде с дороги и понесся на неприятеля, быстро набирая ход. «Что за на?» — выдал один из головорезов, спешно поднимаясь на ноги. Приблизившись, мы увидели третьего наблюдателя, спрятавшегося в небольшом углублении в стороне. Двоих сразу задавить было бы сложно, так что я выбрал одну цель и направил руль в его сторону. Возможно, головорез смог бы просто упасть и пропустить дилижанс над собой, но он решил убежать в бок. Тяжелое укрепленное колесо настигло его и вдавило в землю. Громада дилижанса проехалась по солдату всей своей массой. Под нами что-то хрустнуло, раздался сдавленный вскрик. Второй наблюдатель вполне разумно бросился в противоположную сторону, однако его достал длинный молот Дараки, высунувшийся из кабины. К реактивному удару присовокупилась сила скорости, с которой мы катились, так что шансов у практика невысоких ступеней пережить удар оставалось преступно мало. Сломанной куклой он улетел и брякнулся оземь. Третий бросился, сломя голову, через степь в сторону смутно виднеющихся в темноте шатров, откуда доносился пьяный смех и крики. Я дал команду злодне выключить свет, дабы не испугать жертв раньше времени. «Сати, за руль!» Я быстро перебрался на место кочегара. «Я слева, Дарака, держи право!» «Да, босс!» «Повеселимся, Рокх!» Дверь со стороны сидения кочегара была выломана, что с одной стороны снижало защищенность, с другой – упрощало мне задачу. Завидев спину бегущего солдата, я метнул кочеранг. Оружие пробило серый покров и глубоко воткнулось в плоть, после чего мой багровый огонь разворотил рану. «Тревога!» – прохрипел бедолага и вскрикнул, когда я призвал кочеранг к себе, выворотив кусок мяса. С некой садисткой улыбкой Сати свернула напавшего воителя и проехалась прямо по нему. «Люблю звук хрустящих панцирей и вражеских хребтов под колесами своего дилижанса», — протянул я, чувствуя, как в крови начинает бурлить адская смесь из разных стимулирующих гормонов. Голова стала кристально ясной, чувства обострились, а время словно слегка замедлилось. Тхоль въехала в лагерь, который и не думал никто охранять. Пасущиеся лошади предупредительно заржали. Возле костра находилась группа солдат в доспехах или одеждах с символами красной ладони. Солдаты праздновали и веселились, опрокидывая чарки и кувшины со спиртным. Многие воины Харуда хаживали в обычных ханьфу, не успев подготовиться к внезапной атаке. Сати направилась прямо в центр собравшейся толпы. Нас, конечно, быстро заметили. Грохочущую махину дилижанса сложно перепутать с завыванием степных ветров. Солдаты бросились в рассыпную, но повезло не всем. Одного сбил отвал дилижанса, другой воитель прохрустил под колесами. Раздался реактивный свист молота Дараки, за которым последовал смачный удар. Аракика собрала свою кровавую жатву. Я не стал метать кочеранг, а высунулся из кабины и махнул кочерангом. Первый встреченный на пути солдат потерял голову. Второй успел вытащить клинок и напитать его багровым огнем. Я благодаря скорости нанес ему чувствительный удар, но не смертельный. Дилижанс проехал через костер и направился в проем между шатрами. Огонь с загоревшегося колеса перекинулся на ткань палатки, которую Сати задела. «Следующий заход!» — вскричала Дарака удовлетворенно.